Я спою еще вам одну шуточную песню. Мишка Шифман башковит. У его предвидения. Что мы видим, говорит, и кроме телевидения? Смотришь конкурс в Сопоте и глотаешь пыль, а кого не попадя, пускают в Израиль. Мишка также сообщил по дороге в Мнемники. Голду Мейер я словил в радиоприемнике. И такое рассказал, ну до того красиво, что я чуть был не попал в лапы Тель-Авива. Я сперва был не пьян, возразил два раза я. Говорю, Моше Даян и стерва одноглазая. Агрессивный бестия, чистый фараон. Ну а где агрессия, там мне не резон. Мишк тут же впал в экстаз после литры выпитой. И говорит, а они же нас выгнали с Египта. Оскорбление простить не могу такого. Я позор желаю смыть с Рождества Христова. Мишка взял меня за грудь. Говорит, мне нужна компания. Мы с тобой не как-нибудь просто. Здравствуй, до свидания. Мы побредем, паломники, чувство придавив. Хрен ли нам мнемники? Едем он в Тель-Авив. Я сказал, я вот он весь. Ты же меня спас в порту. Но, говорю, захвостки есть. Русский я по паспорту. Только русские в родне. Прадед мой самарин. Если кто и влез ко мне, так и тот татарин. Мишку Шифман не трожь, с Мишкой прочь сомнения. У него евреи сплошь, в каждом поколении. Он и дед параличом разбит, бывший врач-вредитель. А у меня антисемит на антисемите. Мишка врач, он вдруг затих, в Израиле бездны их. Там и гинекологов одних, как собак нерезанных. Нет зубным врачам пути, там слишком много просится. А где на всех зубов найти? Значит, безработица. Мишка мой кричит чертям, виза или ванная. Едем, Коля, море там, Израиль ванная. Видя Мишкину тоску, а он в тоске опасный, я еще хлебнул кваску и сказал, согласный. Хвост огромный в кабинет, из людей, пожалуйста. Мишке там сказали нет, ну а мне, пожалуйста. Он кричал, ошибка тут, это я еврей. А ему говорят, не ошибка тут, уйди он из дверей. Мишку мучить вопрос, кто здесь враг таинственный? Ответ ужасно прост, и ответ единственный. Я в порядке, тьфу-тьфу-тьфу, Мишка пьет проклятую. Говорит, что за графу не пустили пятую. Первая песня называется «Товарищи ученые». Товарищи ученые, доценты с кандидатами, замучились вы с иксами, запутались в нулях, сидите там, разлагаете молекулы на атомы, забыв, что разлагается картофель на полях, из гнили да из плесени бальзам извлечь пытаетесь, и корни извлекаете по 10 раз на дню. Ох, вы там добалуетесь, ох, вы да извлекаетесь, пока сгниет заплесневить картофель на корню. Значит так, автобусом до сходни доезжаем, а там рысцой не стонать. Небось, картошку все мы уважаем, когда с сальцой ее намять. Вы можете прославиться почти на всю Европу, коль с лопатами проявите здесь свой патриотизм. А то вы всем кагалам там набросились на опухоль, собак ножами режете, а это бандитизм. Товарищи ученые, кончайте поножовщину, бросайте ваши опыты, гидрит и ангидрит. Садитесь вон в полуторки, валяйте к нам в Тамбовщину, а гамма-излучение денек повременит, значит так. Автобусом к Тамбову подъезжаем, а там рысой и не стонать. Небось, картошку все мы уважаем, когда с сальцой ее намять. К нам можно даже с семьями, с друзьями и знакомыми. Мы славно тут разместимся и скажете потом,

От ветра с востока пригнулись стога, жмется к скалам отара. Ось земную мы сдвинули без рычага, изменив направление удара. Не пугайтесь, когда не на месте закат. Судный день — это сказки для старших. Просто землю вращают, куда захотят. Наши сменные роты на марше. Мы ползем, бугорки обнимаем, кочки тискаем, зло не любя, и коленями землю толкаем от себя, от себя. Здесь никто не нашел, даже если б хотел, руки кверху, поднявших всем живым. Ощутимая польза от дел, как прикрытие используем павших. Этот глупый свинец всех ли сразу найдет, где настигнет в упор или с тыла? Кто-то там впереди навалился на дот, и земля на мгновенье застыла. Я ступни свои сзади оставил, мимоходом по мертвым скорбя. Шар земной я вращаю локтями от себя, от себя. Кто-то встал в полный рост и, отвесив поклон, принял пулю на вздохе. Но на запад ползет батальон, чтобы солнце сошло на востоке. Животом погрязи дышим смрадом болот, но глаза закрываем на запах. Нынче по небу солнце нормально идет, потому что мы рвемся на запад. Руки, ноги на месте ли, нет ли, как на свадьбе росу пригубя. Землю тянем зубами за стебли, на себя, под себя, от себя. Обличает ближних за момент. А если ближние начнут сопротивляться, излишне нервничать и сильно волноваться, тогда бандит поступит, как бандит. Он стрельнет трижды и в них приводит ближних в трубный вид. А им за это ни чинов, ни послаблений, доходит даже до взаимных оскорблений. Едва бандита выходит за порог, как сразу: стойте, невинного не стройте под замок. На теле общества есть много паразитов, но почему-то все стесняются бандитов. И с возмущением хочется сказать: поверьте, боже, бандитам наш тоже понимать. Гром прогремел, изоляция идет. Губернский розыск рассылает телеграммы, что вся Одесса переполнута дворами. И что настал критический момент, и заедавливает темный элемент. Не тот расклад, начальники грустят, во всех притонах бьют не мины, а отравы. Во всем городе убийства и облавы. Они приказ дают идти ва-банк и примить запасный вариант. Вот мент идет в обход. Губернский розыск рассылает телеграммы, что вся Одесса переполнута дворами, и что настал критический момент, и заедавливает темный элемент. А им в ответ дают такой совет: имейте каплю уважения к этой драме. Четыре споку ваших нет в Одессе, маме. Пусть мент идет себе в обход. Расклад не тот, и номер не пройдет. Вцепились они в высоту, как в свое. Огонь минометный, шквальный, А мы все лезли толпой на нее, как на буфет вокзальный. И крики «Ура!» застывали во рту, когда мы пули глотали. 7 раз занимали мы ту высоту, 7 раз мы ее оставляли. А может ее стороной обойти, и что мы к ней прицепили? Но видно уж точно, все путь мы пути на этой высотке скрестили. Сцепились они в высоту, как в свое огонь. Минометный шквальный, а мы все лезли толпой на нее, как на буфет вокзальный. И снова в атаку не хочется всем. Земля, как горелая каша, 8 раз возьмем ее насовсем. Свое возьмем, кровное наше. Сцепились они в свой статус, как свое. Огонь минометный, шквальный. А мы все лезли толпой на нее, как на буфет вокзальный. От скучных шабашей. От скучных шабашей, смертельно уставшей, две ведьмы идут и беседу ведут. Ну что ты, брат ведьма, пойди посмотреть бы, как в городе наши живут. Как все изменилось, уже развалилось подножие лысой горы. И молодцы вроде давно не заходят, остались одни упыри. Спросил у них леший: вы кому глядеши, намылились в город? У нас ведь тоска. Ах, гнусные бабы, да взяли хотя бы с собою меня, старика. Ругая друг дружку, сошли на опушку. Навстречу попался им враг-вурдалак. Он скверно ругался, он к ним увязался, кричал, будто знает, что как. Иди к лешему, как он? Возьмем вурдалака, но кровь не сосать и прилично вести. Тот малость покрякал, клыки свои спрятал, любовником стал, хоть крести. Освоились быстро, под видом туристов, поели, попили в кафе грандотель. Но леший поханил своими ногами, и их попросили отдельно. Пока леший брился, упырь испарился, и леший доверчивость проклял свою. И ведьмы пошлялин, и тоже смотались, освоившись в едем раю. Намокший, повлекший, насупился леший, но вспомнил, что здесь его друг домовой. Он начал ругаться: где друг домочадцы? А те отвечают: собой. Но наверняка ведь прелестили бега ведьм. Там много орут и скандал на бегах. И там проиграли ни много, ни мало, 3000 в новых деньгах. Пока лежи. Пока ведьмы выли и все просадили. Пока леший пил, набирался в кафе, найдя себе вдовушку, выпив ей кровушку, спал бурдалак на софе. А люди все роптали и роптали. А люди справедливости хотят. Мы в очереди первыми стояли, а те, кто сзади нас, уже едят. Им объяснили, чтобы не ругаться: мы просим вас, уйдите, дорогие, те, кто едят, ведь это иностранцы. А вы, прошу прощения, кто такие? Но люди все роптали и роптали. Люди справедливости хотят. Но как ж так, мы в очереди первыми стояли, а те, кто сзади нас, уже едят. Но снова объяснил администратор: я вас прошу, уйдите, дорогие, не суетят, ведь это не лихаты. А вы, прошу прощения, кто такие? А люди все кричали и кричали, а люди справедливости хотят. Ну как ж так, ну ёпас, ну в конце концов, ну как может, мы в очереди мы первыми стояли. А те, кто сзади нас, уже едят. Ох, где был я вчера, не найду хоть убей. Только помню, что стены с обоями. Помню, Клавка была, и подруга при ней целовался на кухне с обоями. А на утро я встал, мне давай сообщать, что хозяйку ругал, всех хотел возвращать, что я голым скакал, что я песни орал. Отец говорил, у меня генерал, а потом рвал рубаху и бил себя в грудь. Говорил, будто все меня продали. И гостям, говорят, не давал продыхнуть, донимал их блатными аккордами. А потом кончил пить, потому что устал, начал опол крушить благородный хрусталь. Лил на стены вино, а кофейный сервиз, растворивший окно, просто выбросил вниз. И никто мне не мог даже слова сказать, но потом потихоньку оправились. Навалили с курьбой, стали руки висать, а потом уже все позабавились. Кто плевал мне в лицо, а кто водку лил в рот, а какой-то танцор бил ногами в живот. А молодая вдова, верность мужу храня, ведь живем одного, пожалела меня. И бледнел я на кухне разбитым лицом, делал вид, что пошел на попятную. Разве же не кричал, да и дело с концом. Развязали, но вилки попрятали. Тут вообще началось, не опишешь в словах. И откуда взялось столько силы в руках? Я как раненый зверь напоследок чудил, выбил окна и дверь и балкон уронил. Ох, где был я вчера, не найду днем с огнем. Только помню, что стены с обоями, и осталось лицо, и побои на нем. И куда теперь выйти с побоями? И если правда оно, ну хотя бы надореть, остается одно, только лечь помереть. Хорошо, что вдова все смогла пережить, пожалела меня и взяла к себе жить. Песня командировочного называется. Он командирован в Новый Афон, и там живет очень долго. Всего один мотив доносит с корабля. Один аккредитив на 22 рубля. А жить еще 2 недели, работы на 8 лет. Но я докажу на деле, на что способен аскет. Дежурная по этажу грозилась мне вчера на днях. В гостиницу вхожу в час ночи и в носках. А жить еще 2 недели, работы на 8 лет. Но я докажу на деле, на что способен скелет. В столовой номер 2 всегда стоит кефир, и мысли полна голова, и все про загробный мир. А жить еще 2 недели, работы на 8 лет. Но я докажу на деле, на что способен аскет. Одну в кафе позвал, увы, романа нет. Поел и побежал, как будто в туалет. А жить еще 2 недели, работы на 8 лет. Но я докажу на деле, на что способен скелет. А пляжи все полны пленительнейших вдов, но стыдно снять штаны, ведь я здесь с холодом. А жить еще 2 недели, работы на 8 лет. Но я докажу на деле, на что способен аскет. О, прок проклятый Афон, влюбился, словно тля, беру последний фон, все 22 рубля, пленительно стройна, все деньги на проезд, наверное, она. Сегодня же проезд, а жить еще 2 недели, работы на 8 лет. Но я докажу на деле, на что способен скелет. Песня плотника Иосифа, Девы Марии и Святого Духа. Возвращаюсь с работы, рашпиль ставлю у стены, вдруг в окно порхает кто-то из постели от жены. Я, конечно, вопрошаю, кто такой? А она мне отвечает: Дух Святой. Ох, я встречу того духа, ох, отмечу его в ухо. Дух он тоже духу рознь, коль святой, так Машку брось. Хоть ты кровь голубая, хоть ты белая кость, до Христа дойду, не знаю, не пожалует Христос. Машка вредная натура, так и лезет на скандал. Разобиделась и дура, вроде, значит, помешал. Я сперва сначала с лаской, тот и все. А она к стене с опаской, нет и все. Я тогда сижу сквозь зубы, но уже, конечно, грубо. Хоть он возрастом и древний, и хоть годов ему 6, у его в любой деревне 2-3 бабы точно есть. Я к Марии с предложением, я на выдумке мастак. Мол, в другое воскресенье ты, Мария, сделай так. Я потопаю под утро, мол, пошел. А ты прими его, как будто хорошо. Ты накрой его периной и запуй тут я с дубиной. Он крылом, а я колом, он псалом, а я кайлом. Тут, конечно, он сдается, честь Марии спасена. Потому что мне сдается этот ангел сатана. Вдруг летают с криком, с древом, весь в надежде на испуг. Машка плачет, Машка, где он? Улетел желанный дух. Как же это я не знаю, как успел? Вот так вот отвечает, улетел. Он, говорит, псалом мне прочитал и крылом пощекотал. Ты шутить живым-то мужем, ах ты скверная жена. Я взмахнул своим оружием, смейся, смейся, сатана. Мама, дедун, большой шалун, он до сих пор не прочь кого-нибудь потискать. Заметив слабину, меняет в раз жену, и вот недавно докатился до артистки. Он похудал, он похудал, у ей открылся темперамент слишком бурный. Не баба зверь, она теперь вершит делами революции культурной. А ну-ка встань, тянь, а ну талмуд достань, уже трепещут мужнины враги. Дать концы, жена Люшаонцы сломала две свои собачьи ноги. А кто не чтит цитат, тот и не хат, и хат, тому нахтанец наклеем досыпал. Кто знал, вступит в спор, тому дадут отбор, его супруга вместе с другом линем бяо. А кто не верит нам, тот негодяй и хам. А кто не верит нам, тот прихвостя не плакса. Марксист для нас азы, ведь Маркс не плыл в юнцы. Китаец Мао раздолбал еврея Маркса. А у дельфина срезана брюхо винтом, выстрела в спину не ожидает никто. На батарее нету снарядов уже, надо быстрее на вираже. Но парус порвали парус, каюсь, каюсь, каюсь. Даже в дозоре можно не встретить врага, это не горе, если болит нога. Петли дверные многим скрипят, многим поют. Кто вы такие? А здесь не ждут. Но пару порвали пару. Каюсь, каюсь, каюсь. Многие лета всем, кто поет во сне, все счастье света могут писать на дне. Все континенты могут гореть в огне. Только все это не по мне. Парус, парус. Каюсь, каюсь, каюсь. дамы, господа, других не вижу здесь. Блеск изыскный общества прелестный. Сотвори, Господь, хоть 50 колес, все равно в Одессе будет тесно. Говорят, что королева из Непала и какой-то крупный лорд из Эдинбурга. И отсюда много ближе до Берлина и Парижа, чем из даже самого Санкт-Петербурга. Вот приехал в город меценат и крест, весь в деньгах с задатками по весу. Если был он с гонором, так будет без, шаг ступив по улицам Одессы. Из подробностей пикантных две, мужчин столь элегантных в целом свете вряд ли встретить бы смогли вы. Ну а женщины Одессы все скромны, все поэтессы, все умны, а в крайнем случае красивы. Грузчики в порту, которым равных нет, отдыхают с пастями Крылова. Если вы чуть-чуть художник и поэт, вас поймут в Одессе с полуслова. Нет прохода здесь, клянусь вам, от любителей искусства, я об этом много раз писали в прессе. Если в Англии и в Штатах недостаток в меценатах, пусть приедут, позаимствуют в Одессе. Дамы, господа, я восхищен и смят. Медам, месье, я счастлив, что таится. Леди, джентльмены, я готов 100 раз умереть и снова здесь родиться. Все в Одессе, море песни, порт, бульвар и много лестниц. Крабы, устрицы, акации, мезон, шанте. Да, наш город процветает, но в Одессе не хватает самой малости театра варьете. Да, наш город процветает, но в Одессе не хватает самой малости театра варьете. Бы только волю, волю, мне бы кислорода волю, и укрыться одеялом, ноги б не были босы, а никогда я жадным не был. Мне бы волю, мне бы хлеба, может быть, немножко сам, и кусочек колбасы. Не нужна мне с неба манна, мне бы только ванна, ванна и уютная квартира с антресолью или без. Никогда я жадным не был, мне бы волю, мне бы хлеба, мне бы дачу, мне бы виллу и машину Мерседес. Не нужны мне бабы губы, мне Софи Лорен одну бы, банки, бабки, заводы, самолеты, поезда. Я все вру, я жадным не был, мне бы волю, мне бы хлеба, и чтоб каждый день села рядом чья-нибудь звезда.